А там на Гладышевский забор вся деревня опять навалилась в любопытном молчании. «Ну чего там?» — подступились к Курзовой бабы. «Ой, бабы, и не пытайте!» — замахала Нинка руками. «Наш огородник Фродиту свою учит ухватом, и мне чуть не попало, бьет прям наотмашь!» «Эка невидаль!» — сказала Тайка Горшкова. «Я-то думала, и взаправду помер, а то ухватом. Чай — его жена, так и поучить можно!» — подтвердила и баба Дуня. «Вести ему дело, жену кто же не учит?» — отозвалась продавщица Таисия. Народ расходился разочарованно. Но на другой день еще одна новость всколыхнула деревню. Пропал Гладышев. Выписали полевой бригаде крупу и капусту. Шикалов приехал на склад получать, а кладовщика нет. Спит, небось, решил Шикалов и повернул лошадь к Гладышеву. А там Афродита в слезах. Ночью, говорит, Кузьма Матвеевич ушел, скрылся в неизвестном никому направлении и записку оставил. Записку Афродита предъявила Шикалову. «Так сложились обстоятельства, — сообщал в записке ушедший, — что ухожу навсегда не от тебя, а из своей неудачной жизни. Лихом не поминай, а сына воспитай так, чтобы стал он преданным большевиком партии Ленина-Сталина, наподобие Павла Корчагина, Сергея Лозо и других равноценных героев. А если пойдет по научной части, то и мое дело, может быть, завершит, чего я не докончил. Засим остаюсь, преданный вам, с приветом, ваш покойный законный супруг Гладышев Кузьма». Всей деревней обшарили соседний лесок, думали, может, где на суку удавился, не нашли. Шикалов на лошади мотался к водяной мельнице, 12 километров вниз по течению Тёпы, надеялись, что тело к запруде прибило, и то без толку. Вызвали из района уполномоченного. Тот приехал не сразу и с большой неохотой. Составил акт и ругался, что, мол, в военное время, когда люди десятками тысяч гибнут за родину, приходится еще всякими самоубийцами заниматься. Прошло еще несколько дней, и новые события заслонили собой такой незначительный факт, как смерть одного из рядовых колхозников.